Вильям Шекспир. Зима. С английского. Когда в сосульках сеновал, и дует в руки на дворе, и том дрова приносит в зал, и мерзнет молоко в ведре, и стынет кровь, и всюду грязь, заводит сыч, во тьму вперясь, тугу, туит, тугу, ну и пивун, вся в сале Анна трет чугун. Когда от кашля прихожан не слышно пасторовых слов, и птицы хохлятся в буран, и у Марьяны нос багров, и прыщут груши в кипятке, заводит филин вдалеке, тугу, туит, тугу, ну и пивун, вся в сале Анна трет чугун.